Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Принесу тебе хвалу, ты меня не покинешь, ты меня не оставишь. Принесу тебе хвалу, ты меня не покинешь, ты меня не оставишь, руки к небу подниму. Принесу тебе хвалу, ты меня не покинешь, ты меня не оставишь. Господи, мы поднимаем тебе наши руки, Отец наш Небесный, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, наш великий, Триединый Бог, Боже, мы поклоняемся Тебе. Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте, Ты пострадал. Ты пролил свою кровь, Господи, за наши грехи, для нашего оправдания, чтобы мы имели жизнь, имели доступ к престолу благодати, чтобы мы, Господи, могли говорить Тебе, могли общаться с Тобой, могли жить с Тобой. Аллилуйя, чтобы Ты был нашим Богом, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты своей смертью на Голгофском кресте, Ты купил для нас, Боже, право быть Твоими детьми. Боже, чтобы мы имели личные, настоящие, живые взаимоотношения с Тобою. И Ты, Господи, Отец Небесный, Боже, через Сына Своего Иисуса Христа, Ты послал Дух Твой Святый в сердца наши. Господь, благодарим Тебя. Господь, Бог Дух Святой, спасибо за то, что Ты на этом месте. Аллилуйя, Боже, спасибо за то, что Ты говоришь в наши сердца. И, Боже, ныне, когда Ты будешь говорить нам, когда Ты сейчас, во время прославления, поклонения, когда Ты говорил нам, Боже, помилуй нас, не ожесточить сердца наши. Помилуй нас не сказать Тебе «нет», Господи, но откликнуться на Твой призыв и сделать, Господи, то, что Ты велишь во имя Иисуса. Сделать, Господи, то, что Ты видишь. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Помилуй нас, Боже. Аллилуйя. Когда мы собираемся вместе, Христос говорит, что Он будет среди нас. Он среди нас Духом Своим Святым. И Господь сказал, чтобы мы слышали, что Дух Святой говорит Церкви. Дух Святой говорит Церкви. Он говорит тебе, Он говорит лично мне. Иисус сказал, если кто, следуя за Мною, будет сберегать свою жизнь, свою собственную жизнь. Кто будет жить для себя, следуя за Мной, но будет жить для себя, жить своей жизнью. Христос сказал, тот не может быть Моим учеником. Господь сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни свою жизнь. Перестань жить для себя, живи для Меня. И это означает, что Он Господь, и Он будет просить нас делать какие-то вещи. Кого-то простить, кого-то благословить. Что-то сделать в семье, изменить что-то в твоей семье. Господь хочет учить нас шаг за шагом, как любить жену, как любить мужа, как почитать родителей, как воспитывать детей. Господь говорит нам и нам, как работать, с кем работать, как отвечать, когда тебя злословят, когда тебя ругают, когда тебя обижают. Господь говорит нам, и нам важно не ожесточить свое сердце, а послушаться и сделать это. В этой неделе я был в таком борении, потому что было принято важное решение, и решение зависит от финансы нашей семьи. Мне так, я в таком борении, мне Господь говорит сделать эту вещь, а я борюсь с Богом. Я понимаю, нужно сделать. Относительно детей, воспитания их, там, что с ними делать. И это стоит денег. И мне жалко денег. Я борюсь, Господи, что же они, эти дети, но надо это для них сделать. Надо это сделать. Мы все боремся с Богом. Бог нас что-то просит делать. Он велит нам, чтобы тебя ко мне говорит, нет, я не могу. мы, он говорит, нет, сомневаемся, но все-таки мы делаем, делаем то, что он нас просит делать. Аминь. Давайте попросим его благодати, чтобы он все-таки дал нам силы не ожесточить наше сердце, не сказать ему нет, но сделать то, что он просит. Боже, Отец Небесный, Боже, как мы стоим в Твоем присутствии, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твой Дух Святый, и мы, Господь, слышим Тебя. Ты сказал, что овцы, мы Твои овцы, и овцы Твои слышат Твой голос. Иисус, спасибо за то, что Ты сделал доступным для нас общение с Богом. И, Боже, Ты наш любящий Небесный Отец, Ты ведешь нас, Ты говоришь нам, Ты учишь нас, как Отец учит своих детей, как нам поступать. Боже, дай нам поступать так, как Ты велишь нам во имя Иисуса Христа. Дай нам силы, дай нам благодать исполнить все, что Ты нам велишь делать. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте воздадим славу нашему Господу. Полноценные братья и сестры, присаживайтесь. Спасибо большое прославляющим. У нас на этой неделе произошло знаменательное событие. Событие, как оно долго шло, все шло к этому, но вот оно совершилось. Один брат, во Христе, одна сестра, тоже во Христе в церкви нашли друг друга, вот они стали общаться, ходить за ручку, и долго ходили, общались, предложение сделал брат сестре. И вчера они поженились. Выходите сюда, Евгений, Наталья. Слава Богу. Слава Богу, молодец. Пастор отсюда, спасибо, что говорит, что это верх посвящения, когда после субботы свадьбы молодые приходят на церковное собрание, это верх, это то высшее посвящение люди не имеют. И вы сегодня пришли, вы пришли в церковь, хотя вы могли бы там отдыхать, не знаю, поехать куда-то, но мы пришли в Дом Божий, благодарить Господа. И мы очень рады вообще. В Ветхом Завете Бог говорит, чтобы евреи женились на евреев. В Новом Завете говорит, чтобы христиане женились, выходили замуж за христиан. Вот вы точно исполнили эту заповедь. И вчера мы праздновали, ели, пили, веселились. Мы очень рады, что нашли друг друга. Я даже похож, как брат и сестра. Вас в сердце поздравляем вас и хотим как церковь благословить вас, чтобы вся церковь помолилась за вас и чтобы церковь простерла свое крыло над вами и хранила вас, защищала вас, оберегала, благословила ваш брак. Вы встретились со Христом, Христос изменил вашу жизнь, поместил вас в церковь и здесь же, в общине, вы встретили друг друга. Поэтому ваша дальнейшая жизнь, ваши дети будут рождаться здесь, внуки здесь родятся. Еще, мы купим как скорее, купим гору где-нибудь, там тоже кладбище сделаем церковное, вот, но наша жизнь протекает в церкви. Поэтому давайте мы как церковь, мы благословим, не все смогли бы быть здесь физически, но сегодня мы, давайте мы порадуемся и благословим. Давайте построим наши руки и благословим Евгения на наши. Аллилуйя, Боже, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя. Ты, Господь Бог, сотворяющий человека, Боже. Ты создал мужчину и женщину, и Ты благословил, Боже, и Ты сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте на ней. Боже, мы просим как церковь, во имя Иисуса Христа, Твое благословение на Евгении, на Наталии. Боже, спасибо за то, что они нашли, Господь. Ты дал им, Боже, найти друг друга. Господь Бог Дух Святой, Ты приглашает Тебя, Боже. Святом? Ладно. Это дюймовочки, да? Волос все отрежавы. Ну вот поели, теперь можно и поспать. Вот поспали, теперь можно и поесть. Не хочу спать, не хочу есть. Хочешь, хочу жениться. Вот Бог не хочет, чтобы вы в болоту были такие. С нами поживет, позеленеет. Ты можешь заботиться о других. И смотрите, об этом Библия говорит, и история церкви говорит. Пастор один или все-таки много. Марк, Лютер и Кальвин говорили о всеобщем священстве. Ефесянам сказано, и Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных постоянными учителями. Для чего? Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания церкви. Я поставлен здесь для того, чтобы помочь вам, подготовить вас, чтобы вы служили, чтобы вы служили, чтобы вы заботились о других людях. И через это были светлыми, были наверху горы. Через это получили награду от Господа. Недавно прочитал, кто-то из святых отцов из ранней церкви сказал так. Две вещи одинаково полезны для человека. Это молитва и мысли о смерти. мысли о скорой кончине, что она может успеть в любой момент. Мысль о кончине, что тебе нужно помереть в конце, отдать и пристать перед Богом, очень полезна. Потому что когда ты пристанешь перед Ним, тогда важно, что мы облечемся в бессмертное тело, и Павел говорит, нам бы его одетым не оказаться бы ногими. Мы станем перед ними, какой плод мы принесли. А плод, мы единственное, что мы принесли, это добрые дела, которые мы сделали для других людей. Что-то доброе мы сделали. Проблема церкви в том, что на протяжении многих лет все наше внимание было сосредоточено вокруг кафедры. У нас в Афганистане где-то кафедра в середине. У католиков православных в центре Алтай. Но не там, и там, послушайте, в обоих случаях доминирующую роль играл пастор или священник. Пастор совершает службу, люди идут к пастору, и священник все совершает, идут к нему за советом, службу ведет он. Ну а прихожане, просто прихожане, миряне пришли и ушли. Священник это классом выше, ну а вы как бы, нет. Смотрите, Майкл Грин, это один из богословов, он говорит, пятидесятнические церкви в Южной Америке растут, сейчас церковь, тело Христа растет огромными темпами за счет пятидесятнического движения. Мы с вами церковь пятидесятническая. Мы евангельские христиане, протестантская ветвь христианства. У нас 700 миллионов в мире, православных 214 миллионов, католиков 1 миллиард 250 миллионов. Мы на втором месте, у нас 700 миллионов. Так вот сейчас церковь тела Христа растет не в католицизме, не в православии, а в протестантизме и вот в этой вот части, в пятидесятнической части. Причин много этому росту. А главное та, что в этой церкви служители все члены. Скажи соседу, ты служитель. Ты служитель, аллилуйя. В 19 веке один человек называет Рейн. Говорит, без тени сомнения, если члены поместной церкви упражняются в пасторской опеке. То есть, понимаете, о чем я говорю? То есть, ну как болото жить для себя, жизнь наверху горы, это жизнь для других людей, это забота других людей. Говорит, подхожу к этой мысли, да. Если каждый член церкви упражняется, если члены поместной церкви упражняются в пасторской опеке, которая является одновременно и ответственностью, и привилегией, то каждый член церкви действует в силе Святого Духа. Великое пробуждение уже не за горами. И вскоре придет в ту местность, в которой расположена эта церковь. Такая работа не стяжает славы человеческой, но зато в глазах Божьих это великие дела. Он говорит о пасторской заботе, когда каждый из нас заботится о другом человеке. Из болота в город идет. Не для себя, для других. О, ох ты, выскочила, прошу прощения, но давайте мы сейчас... Жалко, я не успел настроить это, но... Вот это, закройте глаза на правый столбик, хорошо? Что такое пасторская забота? Что вы можете делать? Пасторская забота – это помогать людям развивать отношения с Богом. Устали, нет? Сегодня учение, сегодня тренинг, сегодня семинар, как вы назовите это. Хорошо? Так, смотрите, пасторская забота – это помогать... То есть как я забочусь о человеке? В прошлый раз здесь была Ольга Ври, директор воскресной школы из Москвы. Она сказала такую вещь. Когда у вас в семье рождается, в физической семье рождается ребенок, все для этого ребенка. Где поставить кроватку? Где мы будем спать? Все, вся жизнь начинает вращаться вокруг этого новорожденного. Все для него. И когда я это слушаю, говорю, да, соглашаюсь, я понимаю, а ведь в церкви должно быть точно так же. Когда новообращенный, когда новый человек пришел к вере, пришел, все должно быть ну, для этого человека. Боже мой, тогда... Пасторская забота, когда мы говорим о пасторской заботе, это помогает человеку развить отношения с Богом. Если человек пришел, новый человек пришел к вам на домашнюю группу, или у вас покаялся человек, то тогда вы помогите ему, научите его читать Библию. Ведь когда мы читаем Библию, тогда человек будет в течение дня гулять своим разумом в небесном, ходить со Христом. Христос будет награждать его своим миром, покоем и радостью. Позаботиться о человеке, обращенном, это помочь ему. Дать ему Слово Божие, Евангелие, показать ему, слушай, я вот читал Библию на днях, Господь не проговорил. Кто ты что? Как проговорил? Ну вот это место Писания. Иисус говорит, вы свет мира, не можете укрыться, город стоящий наверху горы. И что это свет, который... Это свет, это не просто мое хорошее настроение, это дела, которые добрые делают. Дела добрые делают. И человек смотрит на меня, этот обращенный, говорит, слушай, тебе Бог говорил через Слово, мне может говорить через Слово. То есть я забочусь о человеке, пасторская забота, это поможет человеку развивать отношения с Богом. А отношения с Богом еще состоят. Чтение Библии, личное, да? Молитва, научи человека молиться. Мы воистину позаботимся о человеке, если поможем, научим его молиться. Хорошо, в домашней группе или дома, встретившись с ним. Пастор, самая большая церковь, языческая церковь в Америке, Билл Хайманс, он говорит так, что Своему духовному росту я больше всего обязан не пастору со сцены, когда он проповедовал и сел тысяч в толпе. Своему духовному росту я обязан тому человеку, который был от меня не дальше расстояния вытянутой руки. Потому что этот человек в первые месяцы моей христианской жизни встречался со мной раз в неделю один на один. Я ждал встреч с этим человеком. Он отвечал на мои вопросы. И я обязан моему духовному росту тому, что этот человек вложил в меня. И дальнейшее рост, возрастание происходило из-за того, что не из-за того, что я слышал с большой сцены, а из-за того влияния, которое оказывал на меня человек, находящийся рядом со мной. Понимаете, вы ключевые люди в духовном росте людей. Я не могу, как бы я ни был, меня уже планируют разрезать на тысячу маленьких Я не смогу быть совсем. Но вы можете быть рядом с теми людьми, которые недалеко от вас, когда они выйдут другие, и вы можете читать с ними Слово Божие вам обращенное. Показать им, как молиться. Аминь, аминь. Дать им хорошую христианскую литературу. Маленькие книжечки свои. Вот это почитай, вот это. Душеполезное чтение. Хорошие книги. Они еще не различают, что читать. Хорошо, дайте им диски с прославлениями и проповедями. Вы знаете, что когда мы поем в церкви псалмы, мы входим в присутствие Божие. Библия говорит, что мы входим во дворы его через славословие. Когда мы поем, поклоняемся Богу, мы оказываемся постепенно, входим в Божие присутствие. А если человеку дать диск с прославлением, и он дома будет петь, поклоняться, он дома встретится с Богом, окажется с ним. Или в машине. Я вспоминаю, у нас одна женщина была на альфа-курсе, и она прошла не всю альфу, но один брат из нашей церкви был приглашен на день рождения, она заслуженный учитель России, и у нее был юбилей большой. Но она еще такая, как она в церковь еще не списала ходить. И у нее дома прием, шампанское разносит, там вино, все такое, никак там, все, гости. И у нее большая плазма, и на плазменном телевизоре наше прославление, Саша Бондарев поет «Воду в вино превратим». Слепые, и гости с завершими фужерами на это все смотрят. А говорит, это что? Я спрашиваю, это что? Она такая проходит мимо, такая, да это прославление из церкви. И воду, вино, приводим дальше, и идет счастливая. Пусть люди славят Бога дома. Вы помогите им. Вот в этом пасторская забота, что вы подарите Слово Божие, покажете, как читать. Кому-то рядом с церкви. Вы помолитесь вместе, научите молиться. Вы дадите книжку, скажете, он не вернет мне ее. Нормально. Дети собирают имение, вернее, родители, не дети, родители собирают имение для детей. Расточайте свое имение на это, дайте диски с прославлением. И пасторская забота в том, что вы помогали развивать людям отношения с христианами, с церковью. Вот наше знаменитое, поприветствуй кого-то, познакомься с человеком в церкви снова. Вы знаете, что новообращенный человек, если в течение 3 месяца в церкви, он не познакомиться с 5-6 людьми, которые по имени к нему обратятся, не назовут его по имени, он идет из церкви. Знакомьтесь с новыми людьми, ходите, приветствуйте их, приветствуйте. Вася, здравствуй, Маша, здравствуй. Но для этого надо узнать имя человека. Поприветствуй кого-то. Это пасторская забота. Не просто пришел, зашел, я говорю, где мое место, все, как пришел, такой, здравствуй, здрасте. Здравствуйте. Эпо. Здравствуйте, Эпо. Синие кофточки, черные кофточки, еще зашоренные. Нет, поприветствуй, узнай, когда познакомься, давайте, да. Угости его, там. Покушайте, хорошо? Поблагодари кого-то. Поблагодари. Я учил детей благодарности, в поезде едем. Я говорю, дети, делать друг другу комплименты, это говорить о том, какой человек хороший, или благодарить его за что-то. Ну, нужно это делать. И у меня там младшая дочь говорит, Сема, спасибо тебе, что ты сегодня не говорил мне гадости. Поблагодари кого-то за что-то, будь благодарным человеком. Благодари, выражайте благодарность. Пригласи в гости кого-то себе. Пригласи, накрой плаяном. Пригласи. Помоги, бери. Человек в гости, ты узнал, какая у меня есть нужда, переезд, что-то отвалилось, принести. Помоги это сделать. Прости кого-то, если это не оценит тебя, хорошо? Надо мы вкладываемся в дело за человека, потом он когда иди нормально, все козлы, церкви у вас все ненормальные. И ты еще послужил, помогал, он, ну, прости его. Прости церковного, не церковного человека. Это забота о человеке. Это есть забота. Помолись за кого-то на неделю, позвони. Мне один раз я иду, помню, у нас еще на рейтинге были собрания, я иду по 11, ой, мимо полевая 11А, по улице Полевой. Вдруг мне приходит мысль позвонить этому человеку. Я думаю, Господи, почему я думаю сейчас об этом человеке? Чего ради я начал думать? Он дает нам звонить. Беру телефон, звоню, и на другом конце: «О, пастор, а я так хотел с ним поговорить уже 3 дня! Ой, спасибо, что позвонили! Ой, прямо Господь! Господь нас одоумил!» Я такой думаю: «Ну ладно, поговорили, человек радостный, трубку снял». Потом дальше иду, опять другой человек пришел на память мне. Думаю, дай ему позвоню. Звоню, тот чуть ли там уже не хоть голову засунул. Говорит: «Пастор, вы, спасибо огромное, что позвонили». Я решил сегодня сделать эксперимент. Вот позвоню всем людям, которые мне в голову придут. Их было немного, человек, наверное, 6 или 7. Но всем этим людям был нужен звонок от меня, они были благодарны. Я понял, что когда я или ты думаешь о ком-то в течение дня, то этот Дух Святой машет красным флагом перед твоим лицом. Позвони ему или помолись за него, или приди к нему в гости. Это знак от Бога, что этому человеку нужна помощь. Либо молитва, либо позвонить, либо прийти. Вот в чем мы можем упражняться. Вы слышите? Вот этот путь. Из болота на гору. Пасторская забота. Ты можешь позволить себе другим, помогая людям развивать отношения со Христом и с христианами. Вот это суть пасторской заботы. Пасторская забота — это не дать человеку психологическое облегчение, как бы, ну как там, ну что там, у тебя нож-то в чистине, давай вытащу. Ну, это тоже надо, да, если там что-то дело. Но воистину мы позаботились о человеке, когда мы взяли, воистину расти сюда. Воистину, я позабыл, слушай, когда я взял человека какого-то неверующего, новый человек, и я взял его за руку и помог ему соединиться со Христом. Взял за другую руку Христа, сказал: «Господь, вот Вася, вот Христос, вот познакомьтесь». Хорошо. Все, взяли, и все, и вдвоем идите. Хорошо, что вы... Вот пасторская забота. Не привязать Васю себе на шею посадить, он тяжелый. Но верить Васю в руки Христа, познакомить, соединить, сочетать Васю со Христом, через то, что я помогу Васе, покажу Васе, как читать Библию, как молиться, дам ему хорошие книги. Кстати, книжку тебе надо принести. Хорошо. Я тебе приносил? Нет? Нет. Грех, правда, что он сам не принесли книжку. Дать ему диски с прославлением. И через это я еще крепче, я плотнее соединяю Васю со Христом. Это пасторская забота. Не привязать его к себе, так: «Вася, я твой учитель. Я теперь тебя буду учить жить. А ты будешь требовать больше и больше внимания, а я буду давать». Скажешь: «Лёва, я вообще не скажу да». Нет, это не забота, это бред сивой кобылы. Моя задача соединить, поговорить, сочетать человека со Христом. Соединить человека с общиной, с христианами, чтобы у вас еще были другие люди, которые будут, с которых он будет знать, которые будут назвать по имени, которые будут с ним общаться, позвонят ему, пригласят в гости на шашлык-машлык. Придут к нему домой, саранчу сыграют, сидят все, что у него дома есть. Садись, пацаны. То есть они в ударе просто. Спасибо большое. Вот оно, пасторская забота – это соединить человека со Христом, невидимым в личных отношениях с Богом, и соединить Христом, присутствующим в общине христиан, через то, что развивать отношения друг с другом. Вот с чем вызвал нас Господь. Когда мы начнем это делать, мы быстро откроем второе собрание, третье собрание, мы отделаем этот второй зал, участок, построим другое здание. Почему? Потому что каждый из нас, не пастор один, язык на плечо, еще 2 человека, 10 тренеров там, но каждый из нас заботится о других. Каждый помогает человеку соединиться, сочетаться со Христом и соединиться с церковью. Аллилуйя. Когда мы будем дрожать, будем расти. Аллилуйя. Последняя молитва. Аллилуйя. Итак, мой разум, скажите, мой разум устремлен ко Христу. Я помышляю о горне. Бог видит меня, как город наверху горы. Бог полон веры. Скажи: Бог верит в меня. И я могу заботиться о других. Соединяй людей со Христом и с церковью. Аминь. Аллилуйя. Те, кто не знает Иисуса Христа, те, кто не принимали его в свое сердце, аллилуйя, я предлагаю вам сейчас соединиться со Христом, сочетаться с Ним, сказать: «Да, Иисус», чтобы у вас были личные отношения с Богом, чтобы вы могли в своем сердце, внутри говорить Богу, и Бог будет вас слышать, даже вашу мысленную молитву, потому что Он придет в ваше сердце. Поэтому как обрести личные отношения со Христом? Попросить Христа прости грехи, войти в вашу жизнь и сказать: «Господь Иисус, будь моим Богом, будь моим Спасителем». Вот это молитва покаяния. Давайте мы склоним головы. И те, кто пришли первый раз, давайте мы... Вы помолитесь этой молитвой. Давайте мы все встанем. Все встанем, поднимемся. Это молитва покаяния на экране от всего сердца. Давайте вместе с теми, кто пришел первый раз, аллилуйя. И вы, которые пришли первый раз, особенно важно для вас, от всего сердца. Пожалуйста, давайте скажем слова этой молитвы. Повторим за мной. Скажите: Отец Небесный, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мне все мои грехи. Прости мне все мои грехи. Я отворачиваюсь от всего. Я отворачиваюсь от всего. Что плохо и неправильно. Что плохо и неправильно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Божий Сын. Божий Сын. Иисус Христос. Иисус Христос. За то, что ты умер на кресте. За то, что ты умер на кресте. За мои грехи. За мои грехи. Сошел в ад вместо меня. Сошел в ад вместо меня. И воскрес на третий день. Воскрес на третий день. Господь Иисус. Господь Иисус. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Духом Святым. И будь моим Господом. И Спасителя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Мы помолились сегодня с Ним. Первый раз сегодня. Молились это место покаяния. Бог стал вашим Отцом. Вы имеете вечную жизнь. Аллилуйя. Давайте помолимся еще за то слово, которое мы слышали. За этот путь из болота в гору. Аллилуйя. Боже, во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя. Аллилуйя. Помилуй нас. Аллилуйя, Господи, Боже, мы просим Тебя, пусть наш разум, он гуляет, Господи, по небесам, по небесам. Дай нам размышлять о горне, Господи, о Тебе, о Твоих делах, о Твоих качествах, Господи, о ответах на молитвы, Боже, аллилуйя. Дай нам ходить с Тобой в нашем разуме, чтобы Ты был, Господь, в нашем разуме, а наш разум в Тебе, аллилуйя. Спасибо, Господи, за награду, которую Ты обещаешь, что велик миру любящий закон Твой. Аллилуйя, Боже, да радуются и веселятся все правые сердца, любящие Слово Твое, Господи, аллилуйя. И закон Твой, заповеди Твои, Ты, Боже, Ты волю Свою открываешь тем, кто любит Слово Твое. Боже, Ты видишь нас уже, город далеко горы. Ты уже смотришь на нас глазами веры, Ты видишь нас как людей, которые заботятся о других людях, которые не о себе только думают, Боже, но заботятся и думают о Тебе. Боже, спасибо Тебе. Веришь в нас, Господь, аллилуйя, что мы не будем жадными, мы не будем скупердяями, мы не будем зациклены на себе, аллилуйя, Боже, но мы будем, аллилуйя, заботиться о других людях рядом с нами, Боже, аллилуйя, во имя Иисуса. И Господь, аллилуйя, дай нам позаботиться о тех, кто рядом с нами, Боже. Боже, дай нам людьми, которые заботятся, Боже, заботятся о людях близких, оказывают пасторскую заботу, Боже, помогают соединиться, Боже, людям с Тобою и помогают людям соединиться с Церковью. Помилуй нас, Боже. Бог Святой, спасибо Тебе. Зажги свой свет. Каждый из нас на правильное место. Пусть каждый из нас будет этим светом миру. Потому что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Господи, Ты зажигаешь нас. Ты зажигаешь эту церковь, делаешь ее, Господь, Твоим светильником, Твоим пустом горящим и изгорающим. Аллилуйя. Так что люди будут удивляться, задаваться вопросом, почему эта церковь горит и не сгорает. Почему эти люди горят, тобою не перестают? И они подойдут, чтобы посмотреть. И Ты, как Ты обратился к Моисею из горящего куста, Господи, так Ты обратишься и среди нас. Дух Твой Святый будет говорить через нас, аллилуйя. Этим людям, и они обретут жизнь вечную, они примирятся с Тобою во имя Иисуса Христа. Господи, сделай нас церковью, аллилуйя, Боже, сделай нас церковью наверху горы. Сделай нас церковью, в которой каждый член заботится друг о друге во имя Иисуса. Заботится о новых, о новопрощенных, о новорожденных христианах. Помогай им обрести личные отношения с Тобою, Господь, и с церковью. Благослови нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. И также мы хотим услышать молитву. Можно? Да, да. У нас прославление наше растет. Мы церковь, слава Богу, растем, развиваемся. И сейчас долгое время моя жена вела прославление. Она будет продолжать его курировать. Но сейчас у нас будет лидер прославления Наталья Паулова. Наташа, можешь ты выйти сюда вперед? Наталья. Долгое время в церкви, она знает Господа, любит Бога. Она пережила много в своей жизни. И сейчас мы верим, что это время для нее. Она тоже верит, время служителка в поместной церкви. И давайте мы как церковь благословим ее. Высвоим благословение. Я помню, как вы помолились за нас, кто в Корею поехал просто. Мы были, знаете, как у Христа за пазухой. Мы чувствовали, что вы как церковь, вы покрыли нас, и мы были под покровом, вот под крылом церкви. Давайте мы тоже благословим ее. аллилуйя, на то, чтобы вести прославление, вести, быть чуткой Духу Святому, брать правильные псалмы, встречаться с командой, репетировать песни, быть чуткой голосу Святого Духа и помогать всем нам идти в поклонение, Богу, аллилуйя. Чтобы Бог благословил личную жизнь во имя Иисуса Христа. Давайте простые руки помолимся во имя Иисуса. Аллилуйя. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, Господи, за Твой Дух Святой. Аллилуйя. Мы благословляем Твое Святое имя. Аллилуйя. Господи, молим Тебя за Наталью. Боже, Дух Святой, приди. Приди, Дух Святой. Господи, мы помазаны, не лей во имя Господи. Господь, благодать приходи на них. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, мы церковь, Господи, мы берем ее, Боже, под наши колодцы, под защиту церкви, Господи. Пусть Твой мир, Божественный мир, шалом, придет в ее жизнь. Благословляй, Господи. Благословляй, Господи. Дай мир, Господи, дай покой ее душе. Дай якорь ее душе, во имя Иисуса. Господь, Ты принял ее. Ты принял ее. И мы, как церковь, принимаем ее, как дар от Тебя, во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Господи, Дух Святой, Твое помазание будет на ней, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Боже. Спасибо, Господь, за то, что аллилуйя, Боже, праведники, которые приняты во дворах Твоих, они благодарите, благодаря не приносят плоды. Аллилуйя, Боже, спасибо. Во имя Иисуса Христа. За плод, за укоренение в Тебе, Господи, в церкви. Дух Святой, спасибо Тебе. Садим, приди, появись. Аминь. Благодарю. Да,